Глава 32. Зейн. Наблюдать за этим безумием я вполне мог, а вот вмешаться не имел ни малейшей возможности. Крепко удерживающие меня наемники не дремали и, продолжая потешаться над смелостью Жасмин, не забывали макать меня носом в пыль, если я осмеливался подать голос. Если бы меня отпустили, первым делом я отшлепал бы свою пташку на глазах у всей толпы, а уже потом сцепился бы с осадом. Не понимал, где допустил ошибку. Но теперь ни мои слова, ни мои действия не помогли бы. Но я попытался. «Отпустите, мы уходим!» Заорал во всю глотку и, резко дернувшись, снова пробороздил носом утрамбованную почву. «Ха-ха, уже нет!» Усмехнувшись, отозвался Асад и, покачиваясь с ноги на ногу, подразнил. «Поздно! Надо было раньше думать!» Жасмин на мои вопли не обращала внимания. Делая шаг, в одну сторону замирала и, не отводя взгляда от противника, перетекала в другую сторону. Ее лицо не отражало эмоций, а вот тело... Ее тело словно репетировало новый танец. Руки подрагивали, но не от страха, а босые ноги ступали, почти не касаясь земли. Погрузившись в своеобразный транс, моя пташка искала свой ритм и преимущества, которых ни я, ни присутствующие не видели и не понимали. «Да мужчина ты или нет?» Оскалившись, огрызнулся я и, получив оплеуху от одного из бойцов, прорычал. «Ну, настоящий воин никогда не пойдет против женщины!» «Воин? Нет!» А мне такие бойкие цыплята попадаются слишком редко. Даже не глядя в мою сторону, произнес Асад и, двинувшись по кругу, начал приближаться к Жасмин. Она тоже заметила его маневр и, шагнув вперед, ловко перетекла в сторону, избегая прямой атаки. Двигалась Жасмин все так же на носочках, а ее руки вдруг начали творить волшебство. Стянув с головы тюрбан, она позволила косам упасть на спину, а платок принялась скручивать в жгут, переплетая между пальцами и продолжая кружить. Наемники замерли, а смех стих. Опытные бойцы не понимали, что задумала хрупкая девчонка, по габаритам и росту уступающая их главарю раза в три. Я даже дыхание затаил. А когда моя птаха сделала выпад и хлестнула Асада самодельным хлыстом, резво отпрыгнула, толпа охнула. Большого урона уловка Жасмин главарю ястребов не причинила. Но он нахмурился и, потрогав ухо, куда пришелся удар, криво усмехнулся. Сделал пару шагов в сторону, а потом подскочил к моей птахе и, присев, ударил ее ногой под колени. Ударил не сильно, но моя малышка охнула и, рухнув на землю, откатилась. Потирая ушибленный локоть, села и, поджав губы, начала подниматься. На Асада она теперь смотрела озлобленно и, возмущенно сопя, кусала нижнюю губу, пытаясь справиться с подступающими слезами. Ее самодельный хлыст остался валяться в пыли, но Жасмин будто забыла про него. Скорее всего, наигравшись и заскучав, Асад начал наступать и, замахнувшись, попытался отвесить моей птахе оплеуху, но она ловко отклонилась. Балансируя руками, отступила в сторону и, занырнув под руку Асада, развернулась к нему лицом. В процессе этого маневра ее длинные косы взметнулись и хлестко ударили главаря по голому плечу. Толпа наемников перешептывалась и, посмеиваясь, делала первые ставки. Похоже, Асад умел держать свои эмоции под контролем. Но тут его терпение лопнуло. «А девка, оказывается, с коготками!» — пророкотал он и, отбросив уловки, пошел на таран. Я видел, что он не собирается намеренно калечить Жасмин. Скорее, планировал свалить с ног или проучить. но моя пташка не захотела сдаваться. От активных действий лицо Жасмин раскраснелось, а ехидная улыбка намекала, что моя дерзкая девчонка вошла во вкус. Уворачиваясь от выпадов осада, она танцевала особый танец. Уходя с траектории удара, прогибалась, балансируя, невесомо переступала с ноги на ногу, а взмахи ее рук завораживали необычных зрителей. Бойцы, закаленные в схватках, не сводили с нее глаз, а я сгорал от ревности, понимая, что если мы останемся в лагере, меня ждет бесконечная война за любимую. Желание срочно пожениться лишь укрепилось, но прежде... «Хватит!» — взмолился я и, не дождавшись реакции, проворчал. «Да сколько можно? Она всего лишь девчонка, еще бы кинжал ей дали!» «Дурень, кто только за язык тянул!» Наемница, вызвавшаяся проверить Жасмин, усмехнулась и, вытащив боевой клинок из ножен, висящих на широком поясе, швырнула моей пташке прямо под ноги. Жасмин подхватила оружие, не прерывая завораживающего танца, и, перекинув из руки в руку, встала боком. Асад удивленно вскинул брови и, хрипло расхохотавшись, поманил ее рукой, разрешая действовать. «Ха, ну же, дерзкий цыпленок!» — подразнил он и, поиграв бровями, пообещал. «Одна царапина, и я приму тебя в ряды ястребов. Нападай, поцарапай, если сможешь!» Не сдержавшись, я громко рассмеялся. А Асад перевел на меня непонимающий взгляд, потеряв в бдительности драгоценные секунды. Жасмин отступила на шаг и, вскинув руку, сделала бросок почти без замаха. Острое лезвие блеснуло на солнце, кинжал пролетел в паре миллиметрах от шеи Асада и, оставив на его коже кровавую борозду, воткнулся в столб, поддерживающий крыльцо одного из строений. «Ах, не такой уж и цыпленок!» — заметила наемница, одолжившая моей птахе кинжал. А Асад смерил ее прищуренным взглядом и, проведя рукой по шее, уставился на ладонь, испачканную кровью. «Да чтоб тебя! Глупая, куда ж ты лезешь? Ладно. Ах, на кухню сгодишься!» — проворчал главарь, а Жасмин сжала руки в кулаки и, топнув ногой, заплакала. «Ты же обещал! При всех я справилась!» Моя растрепанная и взъерошенная радость размазывала по щекам слезы и пыль, а я улыбался. Бойцы, удерживающие меня во время схватки, молча отступили в стороны, а я поднялся с колен и, подойдя к Жасмин, притянул ее к груди. «Он же обещал!» Всхлипывая и подвывая, протянула моя пташка, а толпа наемников загудела. «Всегда держи свои эмоции под контролем», медленно приближаясь, отчеканил Асад и, уперев руки в бока, выругался. Смерив нашу парочку обреченным взглядом, покачал головой и, обратившись к наемнице, скомандовал. «Муна, займись. Теперь это твоя ответственность и головная боль». Та криво усмехнулась и, получив от одного из соратников подбадривающий тычок в плечо, направилась к нам. Не веря ушам, Жасмин замерла и даже плакать перестала. Цепляясь за меня, повернулась к Асаду и, насупившись, шмыгнула носом. «Берете? Правда берете? В ястребы, да? Не на кухню же!» «Идем за мной!» — позвала ее Муна, но моя птаха отмахнулась. «Да погодите, а как же Зейн? Без него не пойду!» «Ха-ха, глупый цыпленок!» — рассмеялся Асад и, сведя брови на переносице, рявкнул. «А ну, марш в женский барак, пока я не передумал! Ты принята, а твой разлюбезный сейчас будет доказывать, достоин ли стать новобранцем!»